еще в октябре 1979 года. В то время как страны, члены Организации экономического сотрудничества и развития, сталкиваются с многочисленными затруднениями в ходе реализации своих ядерных программ, страны-члены СЭФ приступили к выполнению совместного плана, который предусматривает увеличение установленной мощности АЭС к 90-му году на 150 тысяч мегаватт. Это более чем 1/3 современной мощности всех АЭС на земном шаре. Академия наук СССР, этого, впрочем, следовало ожидать, заверяет широкую общественность, что советские ядерные реакторы являются абсолютно надежными, и что последствия аварии на АЭС Тримол-Айленд чрезмерно драматизированы в зарубежной печати. Выдающийся советский ученый-атомщик Александров, президент Академии наук и директор Института атомной энергии имени Курчатова, недавно дал интервью лондонскому корреспонденту газеты «Вашингтон Стар». Он убежден, что мировые запасы нефти и газа иссякнут через 30-50 лет. Поэтому необходимо строить АЭС во всех частях света, иначе неизбежно возникнут военные конфликты из-за обладания остатками минерального топлива. Он считает, что эти вооруженные столкновения произойдут только между капиталистическими странами, так как СССР будет к тому времени в изобилии обеспечен энергией атома. Организации СЭСР и СЭФ действуют в противоположных направлениях. СЭФ делает основной упор на развитие атомной энергетики и не придает большого значения перспективам использования солнечной энергии и другим вариантам постепенного перехода к альтернативным источникам энергоснабжения. В США на протяжении многих лет лидировали среди стран-членов СЭСР и в области практического использования ядерной энергии и по объему ассигнований на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Но затем это положение довольно быстро изменилось. И теперь развитие ядерной энергетики рассматривается в США не как приоритетная задача государственной важности, а всего лишь как крайнее средство решения энергетической проблемы. Главное внимание при обсуждении любого законопроекта, относящегося к энергетике, уделяется защите окружающей среды. Таким образом, ведущие страны-члены СЭСР и СЭФ занимают диаметрально противоположные позиции по отношению к развитию ядерной энергетики. Позиции, конечно, не диаметрально противоположные, особенно в вопросах, касающихся повышения безопасности АЭС. Олдс здесь допускает неточность. Обе стороны уделяют максимум внимания этому вопросу, но есть и бесспорные различия в оценках проблемы развития ядерной энергетики. Чрезмерная критика и явное завышение опасности атомных станций в США. В течение 3,5 десятилетий полное отсутствие критики и явно заниженная опасность АЭС для персонала и окружающей среды в СССР. Удивителен явно выраженный конформизм нашей общественности, безоглядно верившей академикам. Не потому ли громом среди ясного неба свалился на нас и многих, так перепахал Чернобыль? Перепахал, да не всех. К сожалению, конформизма и легковерия не убавилось. Что ж, верить легче, чем подвергать трезвому сомнению. Поначалу меньше хлопот. На состоявшейся 4 ноября 1986 года в Бухаресте 41-й сессии СЭФ, отмечая отсутствие альтернативы атомной энергетики, председатель Совета министров СССР в частности сказал: «Трагедия в Чернобыле не только не перечеркнула перспективы ядерной энергетики в сотрудничестве, но, напротив, поставив в центр внимания вопрос обеспечения большей безопасности, укрепляет ее значение как единственного источника, гарантирующего надежное энергообеспечение на будущее». Социалистические страны еще более активно включаются в международное сотрудничество в этой области, исходя из предложений, внесенных нами в МАГАТЭ. Кроме того, мы будем строить атомные станции теплоснабжения экономят ценное и дефицитное органическое топливо, газ и мазут.